Глава 9. Кони педальные. С улицы громко прогрохотала автоматная очередь. И еще один взрыв. И звонкий звук разбиваемого витринного стекла. Судя по тому, с какой стороны раздавалось все это, атаке подверглась кафешка в этом же здании. Она выходила окнами на центральную улицу и, кстати, тоже называлась «Ромашка». Дружно завизжали девки. Умненькая Снежана сделала попытку спрятаться под стол, перевернув блюдо с раками. Шрам быстро сунул руку под куртку и вытащил револьвер довольно древней конструкции. Значит, стволы у местной братвы все-таки имеются. Кстати, я заметил, что он звуком взрыва и выстрелов почти не удивился. Еще я заметил, что Ваня, как только раздался взрыв, мощным ударом руки захлопнул дверь комнаты, где отдыхал государь с девушкой Варварой, и заслонил ее своей спиной. Улюкаев же вскочил и состроил совершенно зверскую гримасу, держа в руках обнаженную саблю. Хотя никто никаких попыток проникнуть в опочивальню не предпринимал. Я вскочил на ноги, подбежал к шкафчику с нарисованным ежиком. Ключиком, выданным администраторшей, отпер замок, достал сверток, развернул, схватил свой ПСМ. Конечно, против калашей, которые грохотали с улицы, этот пистолетик был слабоват, и вступать в бой голым, завернутым лишь в простыню, мне было не с руки. Но уж что есть, то есть, тем более побоище за стеной уже вроде закончилось, больше не стреляло и не взрывалось. Я вопросительно посмотрел на Шрама. «Хачи, они, суки, наверняка они», — сказал он. «Сидите здесь, я метнусь, посмотрю, как там Колян». «Хачи, кавказцы, чеченцы, у аборигенов проблемы с кавказскими этническими группировками». «Дамы, думаю, с отдыхом нам придется повременить, у мужчин появились серьезные дела», — сказал Райкин, давая знак девушкам одеваться, и сам потянулся за одежкой. «И то верно. Что-то мы тут расслабились. Я посмотрел в сторону вешалки на мундир. Нет, пожалуй, что достаточно, я насветился здесь золотыми погонами. В шкафчике лежал пакет с адидасом, костюм и кроссовки в коробке. Предусмотрительный Райкин даже майку для меня прикупил, без всякого рисунка, белую, с маленьким вышитым крокодильчиком на груди. Что ж, будем сливаться внешним видом с местным народонаселением». Вернулся Шрам. Лицом был бледен. Посмотрел на меня, кивком оценил внешний вид. Перекрестился. «Слава богу, наши вроде целы. По всему хачи просто попугать хотели. Две лимонки бросили и по верхам постреляли. Не опасно. Только стеклом посекло. Коляну лицо, Коломе плечо осколком задело». «Колома? А, тот самый положенец, что хотел с нами переговорить?» — спросил я. Шрам кивнул. «Да, сейчас менты уедут, сможете побазарить спокойно». Шрам повернулся к девчонкам, притихшим за столом, усыпанным рачьими панцирями. «Все, девочки, че сидим? Давайте оделись быстро и на субботник». «А какой субботник?» — начала заикаться, глядя из-под стола Снежанка. «Не то, что ты подумала», — сурово сказал Шрам. «Руками поработайте. Там в кафешке такой бардак. Убраться надо. Да и здесь приберитесь, насвинячили». Шрам сказал, что менты уехали, можно спокойно побазарить, то есть упомянутый Колома хочет поговорить с государем. «Я правильно понял, это ведь государь?» — спросил Шрам и кивнул в сторону двери в опочивальню. Я тоже посмотрел на дверь. Судя по всему, Иван Васильевич продолжал отдыхать, и мешать ему не хотелось. Я потер левый висок. Что-то важное вот только что прозвучало, а я никак не мог сообразить, что именно. «Государь!» «Точно, он сказал государь. Ну да, и у церкви Райкин называл Ивана Васильевича государем, и у Люкаев то и дело «государь, государь». А тут приняли высший сан за воровскую кличку. Или как тут у них принято? За погоняло. Я знал трех государей, проходивших по нашему ведомству. Первый — Сашка Сударев, промышлявший чеками вне шторга у Березки на Калининском. Кличку сам себе придумал, надо понимать по фамилии. Мелюзга, внимания недостоин. Второй — сектант. Действовал где-то за Уралом, переехал с десятком преданных и влюбленных в него баб в Краснодарский край, а потом под Москву, где был и прищучен комитетом. Народный целитель лечил бабьи хвори молитвами и травами. «Государь наш, Так его женщины из секты звали, так в заведенном деле и обозначили. Имел какие-то связи с криминалом, в основном поставлял отобранное у несчастных баб рыжье, но авторитета особого не имел. Очень хитрый. Привлечь могли только по статье «За растление малолеток», за что был на зоне опущен. Не годится. А вот третий — тип серьезный. Из Сибири. Старатель. Мыл золотишко в одиночку, потом сколотил банду из таких же отчаянных добытчиков. Взял под контроль несколько артелей и всю нелегальную добычу драгметалла на довольно большой территории. Купил всех, кого только можно. Тамошние власти его боялись, милицейские в его артели не совались. Брать его с Москвы целая группа вылетала отдельным бортом. Легко не дался, отстреливался до последнего, был ранен. Вылечили, судили, дали пятнарик в крытке. Жив ли? Вряд ли. Там, куда его заслали, долго не живут. «Пусть государь отдохнет», — предложил я. Дорога у него дальняя была, очень дальняя. И длительная командировка без женского внимания. Понимаешь? Давай я сначала поговорю, а там видно будет. Только такое дело. Там проверки документов не намечается, а то у меня ксива просрочена. «А у меня вообще корок нет», — добавил Райкин. «Человек без паспорта». Шрам посмотрел на вешалку, где блестел погонами мой китель, и кивнул, предлагая подняться за ним. «Слушь!» — вдруг остановил меня Улюкаев и указал саблей на Анжелку. «Вон та длинный с косой! Жениться хочу!» «Так ты женат!» — возразил я. «Ты ж он поруган! Другой муж любил! Я больше не любить эту хочу!» «Обдумаем!» — пообещал я. «Обед государю сюда подадут. Все, что закажет, принесут. И за машиной во дворе посматривай. За повозкой, на которой сюда приехали. Мы скоро». «Так, слушай вводную», — сказал я потихоньку Райкину, когда мы поднимались по лестнице. «Мы из Сибири. Царь в законе. Кличка Государь. Авторитет. Мы его охрана. Я советник, ты... Ты сибирский татарин. Кличка... Пусть будет Хан. Все понятно?» «А как же Байконур, Маугли?» «Перебьешься. Усек?» Райкин цокнул языком. «Видимо, усек». В кафешке быстрыми темпами шли уборка и ремонт. Девчонки метлами и совками сгребали битое стекло. Два мужика в спецовках делали замеры в пустых рамах. Та самая стыдливая официантка заменяла разбитые бутылки на полках за барной стойкой новыми, тоже пустыми. На стойке стоял импортный кассетный магнитофон, из него какой-то парень пел про «Белые розы, белые розы». Мне неожиданно понравилось. Конечно, переговоры в такой обстановке исключались. Да и переговорщики выглядели не очень. У Коли был замотан бинтами лоб, а у Виктора Николаевича рука была на лангетке. Понятно, боевые ранения. За столом сидел и третий. Молодой парень с густыми пшеничными усами. Под спортивной курткой, естественно, Adidas, виднелась тельняшка. «Карабин», — представился усатый, вставая и протягивая мне руку. «Николай Палыч», — ответил я, отметив, что пожатие у парня крепкое, а костяшки на руках сбиты. Тот, видимо, удивился, не услышав погоняло, посмотрел на Колому и еще раз представился Сашей. «Ну что, сидеть здесь не очень уютно», — кивнул он на битое стекло. «Может, лучше к нам на педальный? Колома, ты как?» «Если наши гости не возражают», — сказал Виктор Николаевич, поглаживая пострадавшую руку. «Правда, партейку в американку сгонять не получится». На педальный нас везли на девятке. Честно говоря, мне новые «Жигули» внешне не очень понравились. Куда больше понравилась новая «семерка», ехавшая с охраной за нами. А это «Зубило» какое-то. Впрочем, ее так и называли «Зубило». Но внутри как-то приятно порадовало. Просторно, панель приборов такая современная. Правда, несколько удивили иконки, приклеенные прямо на пластик. Бритый водила в кепке на вопросы Райкина про машинку отвечал охотно. Кажется, в эту девятку он был влюблен. Рассказал, что коробка пятиступка, а сама машина переднеприводная. Райкин цокал языком, хвалил, всячески изображая сибирского татарина. Педальный оказался заводом на окраине поселка, с бетонным забором, с пыльными цехами, правда, пустыми и какими-то заброшенными. Лишь в одном из цехов крутили гайки под машинами какие-то смурные мужики в спецовках. Автосервис. И в двухэтажном административном здании наблюдалась какая-то жизнь. Что-то вроде бара с бильярдом и сауной. Опять сауна. Мода, что ли, такая на сауны? Когда мы зашли в бар, там было человек 5 молодых парней, гоняющих шары. Из колонок раздавались те же «белые розы, белые розы». Карабин, как только вошел, сразу что-то коротко игравшим парням сказал, они положили кии на стол и спешно помещение покинули. Карабин указал нам на крайний стол, сам подошел к стойке, заказал пиво и напитки, велел убрать музыку, быстро вернулся, сел за стол. Райкин садиться не стал, быстро осмотрелся по сторонам и встал к стене у меня за спиной. «Вы к нам как? По делам или так, отдохнуть?» — начал Виктор Николаевич. «Да так», — сказал я неопределенно и кивнул на его руку. «Отдых в ваших краях, вижу, небезопасен». «Есть такое дело», — не стал спорить Колома. «И все-таки. Я тут поинтересовался про государя узнающих людей. Авторитетный человек, не спорю. Только давненько про него не было слышно. Очень давно. Даже ветераны не все помнят». «Так ведь и командировка затянулась», — я кивком поблагодарил официантку, поставившую передо мной кружку пенного. «Так что же, из дальних краев сразу к нам?» «Зачем же сразу? Заехали в Москву старых дружков повидать», — просветил я. «Но иных уж нет, а те далече. Да и суетно что-то в Москве нынче, и неспокойно. А государь по понятным причинам к покою привык. Вот и решили куда-нибудь в спокойное место». Церковь у вас опять же открылась. Государь он без церкви никак. По общению с криминальным элементом у нас целый курс в школе КГБ был. Пришлось воровскую феню учить и со старыми сидельцами общаться. Но сейчас блатными словечками я решил не злоупотреблять. По придуманной еще в сауне легенде, я действительно подполковник КГБ, но в бегах. Так что к фене не привык и привыкать не собираюсь. Что, кажется, собеседникам нравилось. «Церковь у нас во!» — показал большой палец карабин, двигая к себе блюдо с креветками. «С отцом Алексеем уже познакомились? Ротным у меня был, там, за речкой. Во, мужик, мы всей братвой на храм скидывались». «Ага, понятно. Парень из афганцев. Про Афганистан я уже не в первый раз слышал. Не знаю, какого хрена мы полезли в эту забытую богом страну, но, кажется, нам там хорошенько накостыляли. А парень боевой, мне он нравился». «Ну да, ну да. Места у нас хорошие, отдохнуть есть где. Особо на реке. И все-таки», — продолжил допытываться настырный Виктор Николаевич, «но ведь и не Гагры, и не Суздаль, если к храмам есть интерес. Или же есть интерес к делам нашим?» «Смотря что за дела и что есть предложить», — сказал я опять же уклончиво. Кажется, именно этого ответа Колома и ждал. «Да уж есть, если интерес серьезный, а клиент с возможностями». Я кивнул, предлагая продолжать. «И связями», — добавил Колома. «Нам бы поконкретней», — я снова кивнул и почему-то добавил. «Огласите весь список, пожалуйста». «Да список не особо велик», — подал голос Колян. «Кони педальные да клестиры». Я сначала не понял и хихикнул. «Шутка такая». «Педальный мы удержим», — возразил ему карабин. «Ну да, территорию вы отстоите, тут вопросов нет», — сказал Колома. «А бабло? Кому эти цеха пустые без денег нужны? Зарплату чем народу платить? С таксистов много не наберешь, с рынка тоже слезы. А на торги выставят, как выкупить сможем? С копилок будем мелочь тырить? Или, думаешь, брюха расщедрится? С клестирами еще хуже. Его хачи хоть завтра отжать могут». Если честно, я запутался. Какие кони, да еще педальные, какие клестиры? Причем здесь брюха? Про брюху я слышал в Москве на базаре. Здесь он каким боком? Виктор Николаевич, видимо, заметил выражение моего лица и постарался объяснить. Педальные — завод, где мы в данный момент находились. Официально — филиал Московского завода детских велосипедов. Производил, собственно, коней для этого детского, даже не знаю, как назвать, велосипеда, самоката. В общем, для педального коня на колесиках, которым ребенок управлял посредством руля, торчащего из-за его спины. Завод не работал. Нет, товар был ходовой, и конников охотно брали. В магазинах педальные кони улетали в лед по 20 рублей. Но сначала перестала поступать резина, из которой делались хвост и грива лошадок, а потом перестали поступать колеса с головного предприятия в Москве. Там вдруг решили производить более выгодные спортивные велосипеды, а филиал отпустили вольное плавание. А без колес какой самокат? С клейстирами была похожая проблема. Фабрика десятилетиями выпускала эти смешные груши, спринцовки для военного ведомства и аптечки для санинструкторов. Но военный заказ отменили, конверсия, и резины стало не достать. Фабрика встала, работники в вынужденных отпусках. Предприятия остановились, но сохранить их пока удалось. На педальных сели бывшие афганцы, организовавшие кооператив по охране труда, охранное предприятие, и даже устроили автосервис для обслуживания местных таксистов, промышлявших в Москве. В общем, как-то удается сберечь завод от охотников заломом. С фабрикой хуже. На фабрике оставались склады с лекарственными травами, и на их охрану средства пока выделялись. До начала лета. То есть, до завтра. А потом? Да, кивнул я. Не самый ходовой товарец предлагаете. Даже и не знаю, заинтересуется ли государь таким богатством. Так что вы конкретно предлагаете? Хотите завод и фабрику продать? Да, но... Начал Колома и переглянулся с Карабином. Не просто продать. Были покупатели, приезжали, смотрели, обещали денег дать. Но работы дать людям не обещали, понимаете? Мы хотим, чтобы это работало. Признаться, я удивился. В нашей работе редко встречаешься с благородными разбойниками. Я лично в криминале никогда не видел никакой романтики. По мне лишь жадность, злоба, зависть. А тут такая забота о народе. «А власти что же? Райком, профсоюз, милиция?» — спросил я. Колом их хмыкнул. «Что власти? В райкоме все ушли на фронт. Они сами не знают, что делать. Все указания сверху ждут. Милиция давно у нас с рук кормится. Про профсоюзы лучше не спрашивай. Там такие жуки сидят. Им бы продать все побыстрее. Они же ромашку хотели хачам продать. Мы едва успели перехватить, поэтому...» Колома не договорил, сморщился и погладил раненую руку. «Вон на химстрое фабрику прикрыли, москвичам продали», — добавил Колян. «Так они оборудование на лом порезали. На фабрике склад с какой-то жутко опасной херней в бочках устроили и замок повесили. Так и стоит пустая. А херня эта уже бетон под воротами проела. Того и гляди, в городок рванет. А народ, что на фабрике, с самого начала последний хрен без соли доедает». «Хорошо, я доложу государю», — сказал я. «Подумаем, что можно сделать». Напоследок нам устроили экскурсию по заводу. Вызвали директора, суетливого дядечку с плешью. Он ходил, звенел ключами, показывал цеха. Действительно, оборудование сохранилось. Станки были хоть не новые, но выглядели исправными. Особо меня впечатлил солидный такой пресс, на котором из широких листов жести штамповались эти самые лошадки. Райкин даже залез на станину сверху и там глубокомысленно цокал языком. «Якши, якши!» Завели на склад. Представляете себе сотню коней без колес? Мне даже показалось, что они все смотрят на меня осуждающе. «Слушайте, а эти почему на складе? Они же готовые совсем!» — спросил я на складе готовой продукции, обнаружив чуть ли не сотню готовых коней на колесах. «Так я ж говорил, хвостов нет и гриф», — объяснил директор, протирая плешь платком. — А как же без хвостов-то? — А что, хвосты на скорость движения влияют? Директор пожал плечами и льстиво улыбнулся. — По ГОСТу не положено. По ГОСТу положено с хвостами. И опять у меня зачесался висок. Что-то важное прозвучало. — Что именно?